Третье королевство. Сарда. Адепты смерти. «И что она там делает?» — заинтересованно спросил оборотень, который ждал сокурсницу на аллее, решив, что, возможно, целительнице потребовалось уединение, не терпящее мужских глаз. Вампирша подошла к нему решительно и зло, и, не говоря ни слова, со всей силы отвесила подзатыльник. Потрясенный адепт моргнул, а после схватил девушку за шиворот и получил второй удар, на этот раз куда более болезненный. «Магистр тебя уроет!» Вырвавшись, прошипела адептка смерти, вспарывая ладонь заостренным когтем. «Вот просто уроет!» Через минуту оборотень получил второй подзатыльник. Менее болезненный, но куда более обидный. Разочаровывать обожаемого директора адепты не любили.